Глава 9. «Как погуляли?» С такими словами встретил меня маг. Сам он полувозлегал в расслабленной позе на кушетке после сытного обеда. Сегодня он явно позволил себе вкусить лишнего. Вон, даже глаза с трудом держит открытыми. Но ему придется мобилизовать все свои резервы для откровенного разговора со мной. Больше я не дам ничему нас отвлечь. Решительно пересекла гостиную и плюхнулась рядом с магом на кушетку. Особо не церемонилась. Пришлось таки ему проснуться и вопросительно посмотреть на меня. Тут уж я не сдержалась. «Не делайте вид, что забыли». Сурово, как сама считала, воззрилась на него. «Я жду подробного рассказа. За вами должок». Тяжкий вздох последовал за моими словами. Маг выпрямился, придвинулся ко мне ближе и взял за руку. «Лучше я тебе покажу. Смотри прямо перед собой и постарайся не отвлекаться». «Какое там? У меня даже глаза начали слезиться, с таким напряжением вглядываясь в пространство перед собой. Понятия не имела, что вообще можно увидеть в воздухе, но старалась не акцентировать внимание на противоположности не с камином. Впрочем, почти сразу ситуация изменилась. Передо мной что-то проявлялось, объяснение, чему я не находила. Воздух словно уплотнялся и глубел. Как такое, возможно, ума не прилагало? Но на посторонние мысли старалась не отвлекаться. Пятно, если можно было так его назвать, имело совершенно круглую форму и будто состояло из воды. Я даже видела мелкую рябь, пробегающую временами, как от легкого ветерка. «Это проход в мои мысли», — вздрогнула я от голоса мага. «Подойди к нему», — уступила команда, которую я выполнила, чувствуя дрожь в ногах. «Погрузи в него руки и голову». Ничего не почувствовала, когда безропотно подчинилась. На ощупь пятно было как воздух. Ни теплее, ни холоднее, ни мокрее. А вот внутри меня что-то сразу начало твориться. Казалось, что кто-то или что-то направляет мои мысли в определенную сторону, заставляет смотреть против воли. Картинка проявлялась медленно, и первыми я различила звуки, а только потом смогла разглядеть. Себя! Я увидела себя, выходящую из бара, в тот день, который стал последним в моем родном мире. С замиранием сердца я наблюдала, как с легкой улыбкой подхожу к такси на парковке, перебрасываюсь парой фраз с водителем и занимая пассажирское сиденье впереди. Машина трогается со стоянки, и мой мысленный взор следует за ней. Слабо освещенная дорога в зеленой зоне виляет из стороны в сторону. Водителю бы сбросить скорость, но нет, несется вперед, как на пожар. Когда машина сорвалась с обочины, я зажмурил глаза. Скрежет, звук удара, рев двигателя. Все это оглушило меня и на короткий миг дезориентировало. Я оглохла от ужаса и ослепла от слез. Слабо зафиксировала чье-то прикосновение и уже в следующий момент обнаружила себя сидящей на кушетке рядом с сэром Берингером и горько рыдающей. «Ну, девочка, полноте!» Обнял меня маг, прижал к себе и ласково гладил по волосам. «Иногда полезно даже воскрешать в памяти грустные моменты прошлого, чтобы не забывать, что жизнь полна сюрпризов и не только приятных». «Зачем вы мне все это показали?» – спросила я, когда немного пришла в себя. «Не просто так», – задумчиво отозвался маг. «Именно это я увидел, когда я спросил у святых сил совета». «Совета?» «Да. Я спрашивал у них, что в силах помочь лорду Райнеру». «А ему нужна помощь?» Какое-то время маг внимательно меня рассматривал, словно решал, пойму я или нет то, что он собирается рассказать. Я стойко выдержал его взгляд, чувствуя, как не на шутку разыгрывается любопытство. Я-то думал, что кому угодно может понадобиться помощь из живущих в одном доме со зверем, но даже не подозревала, что сам он может находиться в опасности. «Что ты знаешь об инкубах?» Наконец заговорил маг. «Слово знакомое», — пробормотал я, напрягая память. «Где-то я его точно слышала. Но вот в связи с чем или кем?» «Кажется, так называют демонов». «Ночной кошмар», — кивнул сэр Берингер. «Хотя это определение не совсем точное, потому как к ночи оно не имеет никакого отношения. Но учитывая, что традиционное время суток для любви – это ночь, то в нем есть доля истины. Уж не собирается ли он сейчас начать развивать тему плотских отношений с каким-то там демоном? И какая тут связь с хозяином крепости? Количество вопросов в моей голове множилось. Но я терпеливо ждала, когда маг продолжит рассказ. Между сном и явью есть такой период, когда женщина находится в дымке нереальности, продолжил сэр Берингер. Он говорил так тихо, что мне приходилось напрягать слух. В этот момент она особенно восприимчива к вторжению извне. Именно тогда к ней приходит инкуб, как блуждающий призрак. Нечто нереальное, но несущее в себе угрозу. Он искусный соблазнитель, умело создает иллюзию страсти. Женщина мечтает отдаться ему, чем он и пользуется. Он питается сексуальной энергией жертвы, вытягивая из нее силы, но не убивая, чтобы иметь возможность навестить ее снова. Постепенно между ними зарождается связь. Побывав в объятиях инкуба раз, женщина думает, что это случилось многократно. Всему виной иллюзия, что держится так долго, как того желает соблазнитель, пока не насытится жертвой волю. Как правило, потом он ее отпускает, и связь прерывается. После таких соитий женщина сильно истощена и долго восстанавливается. Но это редко приводит к смерти. Довольно более редки случаи, когда она несет ребенка от инкуба. Люди называют это дарами ветра. Я же считаю проклятием. Родив такого младенца, женщина испускает дух прямо на родовом ложе. Ребенок рождается инкубом, если это мальчик, и суккубой, если девочка. Сэр Берингер замолчал и выглядел при этом довольно скорбно. Я пыталась переварить то, что услышала, но совершенно не понимала, какое отношение все это имеет к лорду Райнеру. Опасаясь воспаления мозга, задала вопрос напрямую. Лорд Райнер был рожден инкубом. Его мать, леди Мерина, была осквернена ночным кошмаром. Мало того, она влюбилась в свой кошмар. И дальнейшая их связь рождалась из обоюдного желания. Потеряв голову окончательно, она сбежала от мужа с инкубом в запретной земле, где обитают большинство из них. Но это не уберегло ее от гибели, когда наступило время родов. Покойный лорд очень любил свою жену и едва сам не умер, когда узнал о ее гибели. Он распорядился собрать армию и напал на запретные земли с одной лишь целью – отбить младенца у нечисти. У него получилось. Мальчика привезли в крепость, и он усыновил его. Только вот от проклятия ребенка не смогли избавить никакие колдуны. Райнер рос инкубом, и с каждым годом мощь его становилась все страшнее. Святые силы поведали мне тайну, что такие дети рождаются очень редко. И настолько сильными и жестокими их делает любовь. «Чем же так страшен лорд?» – замиранием сердца спросила я. «Его сила разрушительна и губительна для жертвы». Во взгляде мага, обращенном на меня, я прочитала неприкрытую скорбь. «Они умирают после единственной связи с ним». «Какой кошмар!» – в ужасе прикрыла я рукой рот. «И многих он погубил?» «Не это важно», – повернулся ко мне маг. Ты должна понять главное. Сила, живущая в нем, неконтролируемая, когда вырывается наружу. Но он все равно с ней борется. Несколько лет назад по вине этой силы погибла его невеста. С тех пор лорд практически избегает общества женщин. Моя магия помогает сдерживать силу, но временами она вырывается из-под контроля, как это случилось вчера, тихо добавил он. Я не ждал ее так рано. «А как же, лорд?» Я не договорила, внезапно испытав стыд. «Как он справляется с естественными потребностями?» догадался сэр Берингер. Тут все просто. Временами лорд наведывается в запретные земли и вступает в связь с себе подобными. Только они способны выдержать его. Я задумалась. Несмотря на все, что только что услышала, образ злодея в лице лорда Райнера никак не складывался в голове. Скорее, я его считала жертвой, хоть и несущей разрушение. Одного я не могла понять, о чем и поспешила заговорить. «А при чем тут я?» «А ты сама подумай», — тут же отозвался маг. «Почему мне показали именно тебя святой силой, когда я искал пути спасения Райнера?» «И почему же?» Не понимала, к чему он клонит, и уже заранее расстраивалась. «Думаю, что именно ты можешь спасти его. Только вот пока не знаю, как. Но я над этим работаю». «Шутите?» — возрилась я на мага. «Да он едва не убил меня». «Ну, не убил же?» — расплылся в улыбке сэр Берингер. Чем-то в этот момент он смахивал на идиота. «И знаешь, что самое странное, и что поддерживает мою теорию?» «Да то, что у него получилось держать силу!» На его поднятый нравоучительный палец я уже не могла смотреть. Вскочила с кушетки и принялась мерить шагами гостиную. Дикость какая-то. Вот получается, для чего он меня сюда притащил. Да лучше бы я умерла, честное слово, чем спасать кого-то из чего-то, сама не зная как. «Девочка, я не призываю тебя смириться с собственной участью», — наставительно произнес маг. «Хочу только предупредить, что от желания твоего мало что зависит. Все случилось так, как должно было. Я тебя спас, а ты теперь должна спасти Райнера». «Делать мне больше нечего», — пробормотал я, чувствуя, как злюсь все сильнее. И злость моя была направлена на этого самонадеянного мага. «Предлагаю поужинать», — довольно потер в ладони сэр Берингер. Для меня так и осталась загадкой, чему он так сильно радуется. «Что-то я проголодался. Да и обнажение мыслей требует немалых затрат энергии. Интересно, что там приготовила нам Клара?» «Клара!» — заорал он так, что я аж подпрыгнула. Не мог он, что ли, призвать ее силой мысли? Какой он после этого маг? После ужина, на котором присутствовали только маг и я, и не придумал ничего лучше, как закрыться в своей комнате. Правда, подумать на сон грядущий не получилось. Нагрянула Джита, и, конечно же, с ней чуть не случился нервный припадок, когда увидела меня. «Госпожа, ну так же нельзя!» – запричитала блюстительница морали. «Что на вас надето?» «Одежда? Что же еще? Кроме того, очень удобная», – огрызнулась я. Настроение колебалось в районе нулевой отметки. Я мечтала о книге, с которой могла бы забыться хоть на время. Но в тесной библиотечке, что имелось в крепости, и которую обнаружила в подвальном этаже, кроме книг с китайской грамотой, которую читал сэр Берингер, больше ничего не было. Маг, правда, обещал мне раздобыть кое-что подходящее. Но сколько ждать его обещаний? «Даже я так не одеваюсь», — подбочинилась Джита, демонстрируя мне свой строгий и неизменно коричневый наряд, освежаемый лишь белым передником и чепцом. «А вы?» «Да, что я? Джита, хватит уже!» «В том...» Хотела сказать «мире», но вовремя осеклась. Ведь, скорее всего, версия, что я родственница мага, официальная для всех обитателей крепости. «Местем, откуда я приехала, многие дамы так одеваются». Джита неожиданно притихла и даже засмущалась, а потом и вовсе сделала то, чего никогда себе не позволяла, сохраняя дистанцию. Присела рядом со мной на банкетку. «Вы ведь не отсюда?» – тихо спросила она. «Можете не отвечать, я и сама уже догадалась. Стоило мне только увидеть вас всю переломанную». Всхлипнула она и вытерла выступившие слезы неизвестно откуда появившимся платком. «Сэр Берингер, он такой могущественный!» С придыханием и священным трепетом в глазах произнесла девушка. «Думаю, ему под силу многое. Он вас спас от чего-то страшного и приютил здесь, у нас». «Спас? Теперь я уже так не думала, а все больше склонялась к мысли, что этот придурковатый маг готовит меня к участи куда более страшной, чем смерть. Но, конечно же, я не стала посвящать в это Джиту. «Если ты так думаешь, почему относишься ко мне как к знатной леди?» Вместо этого спросила. «Как почему?» «Да потому что он так хочет. Его желание для меня закон. Да и я благодарна ему, что уберег меня от сиротского дома». «Ты сирота?» Участливо спросил я и пожал ей руку. В этот момент мне до такой степени хотелось хоть кого-то поддержать, чтобы отвлечься от грустных мыслей, что даже обрадовалась признанием Джиты. Моих родителей загрыз взбесившийся Вербер, когда мне было 3 года. А сэр Берингер как раз навещал нас, как он делает и раз в месяц, объезжает дворы в округе, помогает бытовой магией. Увидев нашу трагедию, он забрал меня к себе. С тех пор я живу здесь, а он мне как отец. Так вот, о вас я раньше никогда не слышала. И, насколько знаю, родных у сэра Берингера нет. Торжественно закончила она. Она явно ждала, что я на это отвечу. Но я не торопилась. На меня снизошло очередное осознание глобальности происходящего. Какая разница, откуда я здесь появилась? Важно лишь то, что теперь это мой дом, каким когда-то стал для Джиты. Знаешь, я могла бы тебе все рассказать, да только вот сама к этому не готова. Да и не важно все это. Как и то, что все прошлое осталось там, где ему и положено быть. Философски изрекла я. «Но ты должна мне кое-что пообещать, раз уж догадалась о части правды». «Что именно?» – подозрительно уточнила Джита. «Не старайся меня переделать, хорошо? Я такая, какая есть, со своими вкусами и привычками. И в одежде у меня есть предпочтения, но свои. Вряд ли смогу стать другой. Ну, точно не так быстро». «Сэр Берингер так расщедрился на ваш гардероб. И платья все такие красивые, а вы? Хотите носить это тряпье?» «Не всегда, а лишь изредка», — улыбнулась я ей, чем вызвала ответную улыбку на ее лице, хоть и неуверенную. «И никаких корсетов», — спохватилась я. «Против этого я категорически». Не знаю, удалось ли мне убедить Джиту стать хоть чуть-чуть терпимее к моим вкусам, но расстались мы полюбовно. Она даже расцеловала меня на ночь. Да и сама засыпала я почти в хорошем настроении. А вот опустившаяся на Мингерию ночь принесла с собой сюрприз. Проснулась я от чьего-то бормотания, и показалось оно мне в ночи зловещим. «Кто здесь?» – прошептал я, чувствуя, как от ужаса на голове шевелятся волосы. «Не пугайся, девочка, это всего лишь я», – донесся до меня голос мага. «И что вы тут делаете?» Немного успокоилась я, но все же продолжала сомневаться в его нормальности. «Накладываю защиту на твою комнату». «А зачем?» — решила уточнить я. На это маг ничего не ответил, зато вновь забормотал на непонятном мне языке. По приближающемуся звуку понимала, что движется он в сторону моей кровати против часовой стрелки. Больше решила ему не мешать, терпеливо ожидая, когда он закончит и объяснит мне свое странное поведение. «Случилось то, чего я и опасался». Наконец опустился маг на мою кровать и проговорил. «Сбежал, Гархал». «В этом виновата я?» «Твоей вины тут нет. Ты действовал по его воле». «Но все же его освободили те символы, что я начертила на стене». «Увы, да», вздохнул маг. «И даже меры предосторожности, что я предпринял, не остановили его». «И что теперь? Чего вы опасаетесь?» Если честно, то в глубине души я была даже рада, что пленник сбежал. Все же несправедливо, да и нечестно удерживать силы представителя народа, с которым у людей существует договоренность. «Боюсь, он придет за тобой», — огорошил меня маг в следующую секунду. «Нужно сделать все, чтобы защитить тебя. Жаль, у меня было слишком мало времени, чтобы во всем разобраться». Схватился он за бороду, как удалось рассмотреть в призрачном лунном свете. Сама я не могла понять, что чувствую. Одно знала точно, что страха не было. Но и радости от нарисованной магом перспективы не испытывала.